С мэром договорились встретиться в 11 в воскресенье у него на квартире. До его дома было недалеко, и они решили пройти пешком, благо облака разошлись и пригрело солнце. Ночью был легкий мороз, и лужи схватило льдом, который сейчас сходил на глазах. Я всегда раньше любила зиму. Ольга шла под руку с Игорем, помахивая сумкой в такт шагам. Помнишь, какие у нас были зимы? Снега по пояс, мороз и солнце. А помнишь, как мы на лыжах ходили всем классом вместо физкультуры? А городской каток? А теперь тех же лыж почти ни у кого нет. Если снег и выпадет, почти сразу же начинает таять. А если случится снежная зима, то кто же будет закупать коньки или лыжи в расчете на такой случай? «Все я прекрасно помню», – улыбнулся он, с любовью глядя на девушку, которая сейчас как никогда походила на девчонку. «Какая бы ни была зима, к ней нужно готовиться. Поэтому завтра пойдем покупать тебе зимние вещи. И застегни воротник, это тепло обманчивое. Еще простудишься». «Забыл, что я маг», – засмеялась она. «Мне, чтобы простудиться, нужно очень постараться. Мы уже пришли. Вот в том доме он живет». Когда они поднялись на лифте на нужный этаж, входная дверь в квартиру мэра уже была открыта, и на пороге их встречал сам Игорь Юрьевич. «А где ваш телохранитель?» – спросила Ольга. Когда они поздоровались, она представила мэру Игоря. «У него проблемы с дочерью, и сегодня я его рискнул отпустить. Проходите в гостиную, Светлана сейчас придет». Мэр усадил гостей за стол и сел рядом. Почти тотчас же его жена принесла на подносе торт. «Мой любимый!» – как девчонка обрадовалась Ольга. «Наполеон – это что-то, тем более, когда домашний». «Да, я знаю, что ты его любишь», – с улыбкой сказала Светлана Анатольевна. «Это ведь ты, Оленька. Я ведь тебя почти сразу узнала. Манера себя вести, твои характерные жесты и словечки. Ты здорово умудрилась помолодеть, подруга, но не настолько, чтобы я тебя не узнала. Спасибо, что не забыла. И за подаренную жизнь. Плохо только, что не дала знать раньше, что жива. Я знаешь, как переживала». «Я не могла», – опустила глаза Ольга. «Не могу об этом говорить, просто поверь, даже Игорь не знал, и чего ему это стоило». «А не просветите, как можно сбросить десяток лет?» – наполовину в шутку, наполовину всерьез, спросил Игорь Юрьевич. «Это следствие проснувшегося во мне дара исцеления. Омолаживать других я не могу». «Жалко. Ну что же, давайте есть торт, а Светлана принесет нам попить. Вам кофе или чай?» «Мне, пожалуйста, кофе», – попросил Игорь. «А Ольга вообще пищу не запивает». «Я знаю», – улыбнулась Светлана Анатольевна. «Сейчас принесу и сяду с вами». «А почему Светлана обслуживает сама?» – спросила Ольга Игоря Юрьевича. «У вас же вроде была домработница». «Я не хотел, чтобы сегодня в доме были посторонние», – пояснил он. «А жена уже достаточно поправилась, и поставить на стол ей нетрудно». Светлана принесла чашки с кофе и села возле Ольги, не сводя с нее глаз. «Ну как торт?» – спросил хозяин. «Готовили не мы, но по специальному заказу. Светлане еще рановато таким заниматься». «Замечательный!» – похвалила Ольга. «Можно еще кусочек?» «Если не боитесь за фигуру, то почему бы и нет? Ешьте на здоровье. У меня к вам, Ольга, будет один не совсем деликатный вопрос. Как вы намерены жить дальше?» «Я не поняла вопроса», – растерялась Ольга. «Я уже достаточно долго живу, чтобы немного разбираться и в жизни, и в людях», – сказал Игорь Юрьевич. «И вас такой, как вы были с год назад, помню. Таким женщинам, как вы, даже если не учитывать вашего дара, очень непросто прожить жизнь. Вы слишком красивы, умны и вообще наделены множеством всяческих достоинств. Ни один мужчина к такой женщине не останется равнодушен. Даже в прежние времена это могло доставить вам проблемы. Что же говорить о том, что творится сейчас, когда все решают деньги, положение в обществе, а то и просто сила. Даже в школе у вас почти сразу же появились проблемы. А из вашего мужа, уж вы простите, Игорь, защитник неважный. Я и сама могу себя защитить. Если вы будете защищать себя кулаками, рано или поздно вступите в конфликт с законом, и вам, в отличие от ваших противников, избежать наказания будет гораздо труднее. А если узнают о ваших талантах целителя, я даже боюсь себе представить, к чему это может привести для вас обоих. И что вы можете посоветовать? Не просто же так вы начали этот разговор. Я вижу для вас только два выхода. Первый – это забиться в какую-нибудь глушь и там потихоньку крестьянствовать. Там тоже могут быть проблемы, но их масштабы будут несоизмеримо меньше. Но, по-моему, этот путь не для вас. У вас, Ольга, слишком много амбиций. Гораздо меньше, чем в той, которая была раньше, но все же чересчур много для тихой и незаметной жизни. У вас шило в одном месте, и спокойной жизнью вы жить не сможете. По крайней мере, пока не станете старше. А второй путь? А вот второй полностью отвечает вашей натуре, но имеет массу рисков самого разного характера. Это путь силы. Можно попробовать стать сильной самой. Можно продаться тому, кто эту силу уже имеет. Ваше положение усугубляется тем, что у вас уже есть любимый человек. Иначе почти все проблемы вы бы смогли решить с помощью выгодного брака. И не нужно так скидываться. Это в наше время самое обычное дело. Красивые женщины себя продают, богатые мужчины их покупают. И хорошо, если покупают в качестве жен, а не на время для удовлетворения своих прихотей. Вам все равно придется искать покровителя и чем-то его в себе заинтересовать. Если не собой, как женщиной, то своими талантами. Ваше целительство уникально, и приобрести вас в личное пользование будет много желающих. Возможно, из-за вас даже разгорится драка. Здесь главное правильно выбрать человека, у которого вас не будут рвать из рук, потому что при таком очень велик риск пострадать самой. И вы, Игорь Юрьевич, готовы такого человека мне предложить? Скажем так, я знаю одного из таких людей, который может вами заинтересоваться и обеспечить безопасное и комфортное существование в обмен на услуги целителя, не посягая на вашу свободу и личную жизнь. Звучит заманчиво. Вы обо мне с ним не говорили? Я вам, Ольга, кажется, обещал никому не распространяться о ваших талантах. А свои обещания я имею обыкновение выполнять. И где же обитает ваш покровитель? В столице он обитает, когда не мотается за пределами страны. Это крупный промышленник из тех, кого у нас зовут олигархами. Сам он в политику не лезет, но связи у него среди политиков и государственных чиновников большие. Мою избирательную кампанию отчасти он финансировал. Не скажу, что он кристально честный человек и всегда держит слово, но среди многих других вполне может называться порядочным. По крайней мере, своих он не предает и не бросает на произвол судьбы. «Значит, стоит задача стать ему своей», – усмехнулась Ольга, при этом не прибегая к постели, а только к силе целителя. «Вы точно сформулировали. И поверьте мне, у вас это может получиться». «Мы подумаем над вашим предложением, Игорь Юрьевич». «Подумайте. Я совершенно искренне хочу вам помочь. Не скрою, что я заинтересован в том, чтобы оказать ему услугу, но только не за счет вас. Хочу предостеречь от жены моего зама. Сам Сергей вам вредить не станет, а после моего с ним разговора обязательно проведет с сыном воспитательную беседу. Думаю, после нее Олег в вашу сторону и не глянет. Но вот Анна та еще стерва. С ней говорить бесполезно, слишком злопамятно. Сейчас она делает вид, что угомонилась, но потом может выбрать момент и отомстить. Сами понимаете, что здесь я вам не помощник. «Ольга, как можно было съесть почти весь торт? Мне нисколько не жалко, но это же вредно!» «Извините, заслушалась. Да и вкусно. Муж меня таким не балует». «Она у меня любительница бутербродов», – пояснил Игорь. «Пристрастилась к ним со студенческой поры и до сих пор отвыкнуть не может. А если еще торты носить, вообще нормально питаться не будет». «Весело с вами, ребята», – сказал Игорь Юрьевич. «Вы приходите почаще. Не нужно ждать приглашения. Просто на всякий случай позвоните перед приходом. А то мало ли что».